Глава вторая. Через минут 10 вернулись Гаэн и Нак, но, говоря, разбойников с ними не было. О нем, скорее всего, уже позаботились, так как не было необходимости оставлять его в живых. Все залезли в фургон, и он сразу стал набирать скорость, чтобы нагнать упущенное время из-за схватки с бандитами. Нак занял место кучера, а Гаэн в это время делился полученной от главаря информацией. Другими словами, им был нужен груз, который везет Нак? Верно. Кажется, это как-то связано с церковью, но они были не в курсе, что им нужно найти. «У них не было конкретной цели?» — спросила Цубаки. «Это значит, что, избавившись от охраны торговца, им в любом случае нужно было угнать фургон». Шен, услышав это, сразу же подумал, что эта история могла быть как-то связана с Рэшей. Ее назначение на пост священника вступало в силу только после официального признания церковью, а для этого необходимо было доставить документы, доказывающие пригодность Рэши. Человек, нанявший бандитов, не дал им конкретной цели, тем самым обезопасив себя. Хотя это было только предположение, но даже им, как охране, не сообщили, что за груз везет Нак. И теперь Шин был уверен, что это что-то важное. Вариантов было слишком много. Шин подумал, навряд ли это было случайностью, что у Нака был грим-конь, позволявший передвигаться быстрее обычного торговца, и необходимость в охране. Похоже, здесь был только один правильный ответ. До прибытия в Бэйрон они больше не сталкивались с монстрами или бандитами. Фургон, который тянул грим-конь, миновал ворота. Много похожих повозок проехали через ворота, но в отличие от них... В этой было полно людей. Бэйрон был маленькой страной и мало чем отличался от соседних стран. В то же время он находился в очень неудачном месте, ведь континент Элтния состоял из двух частей, связанных небольшим перешейком, и Бэйрон находился именно там. Занимая настолько стратегически важное место, страна была вынуждена заключать договоры с соседями, чтобы избежать вторжения. Сформированный альянс в сумме имел достаточно сил для противостояния любому агрессору. «Спасибо за сотрудничество, если вдруг появится работа, я отправлю вам запрос». Проехав через ворота, фургон еще некоторое время ехал по улице, пока не остановился около лавки старьевщика. В отличие от обычного торговца, Нак высказывал свою благодарность и вручил Гаэну подтверждение выполнения запроса, предоставив которое в гильдию можно было получить вознаграждение. «Ну что, я отправлюсь в Килмот. А что будете делать вы?» Гаэн задал вопрос, пока они вместе шли вдоль дороги. Килмот был страной Драгнилов, в которой правил король Драгнил. Официальное название Империя Дракона — Килмот. По информации Шни, в этой стране находился помощник Шина номер 4, высший Драгнил Шибейн. «У меня тоже есть дела в Килмонте». «Я и Сьерра направляемся в Фалнида. Место, куда хотели попасть Гаэн и Цубаки, отличалось от цели Шина и Сьерры». «Уму, снова приходится расставаться». «Так и знал, но у нас получилась хорошая команда». Встречи и расставания были частью пути авантюриста. Гаэн и Цубаки отправились в Килмонт, взяв еще один запрос на охрану. Кстати, до встречи с Шином и Тьерой они несколько раз брались за такие запросы. Они получили награду. И со словами «Давайте встретимся еще раз». И... «Если увидишь меня, сразу зови». Гаэн и Цубаки уехали в Килмонт. Это было вполне обычным делом, авантюристы иногда встречались, выполняя запросы. Но стоило быть более прагматичными, такие моменты были достаточно редки. «Так как же мы поедем дальше? На фургоне?» «Если я не ошибаюсь, верхом на лошади туда можно добраться за полтора месяца, а на фургоне два. Но я столько на фургоне не выдержу». «В самом деле, как же это далеко?» Попрощавшись с Гаэном и Цубаки, Шин и Тьерра решали, как им путешествовать дальше. Одним из вариантов было идти пешком. Но они были не настолько бедны и могли себе позволить ехать на фургоне. Для Шина самым быстрым способом был бег. Но в таком случае ему пришлось бы все время тащить на себе Тьерру. Подумав, Шин решил купить фургон. В любом случае, к ним еще должна была присоединиться Шни. Поэтому Шин и Тьерра отправились в магазин, где продавались фургоны, которые им посоветовали в гильдии. «Ну что сказать, какие-то не все похожие. Даже дорогие не слишком отличаются». «Нет, клиент, этому есть причина». Бормотание Шина услышал продавец, который шел рядом с ним. «И какая?» «Дело в том, что у нас недавно был большой государственный заказ на повозке. Чтобы успеть вовремя, пришлось использовать много материалов, которые не так просто достать. Поэтому мы сейчас ограничены в их выборе, но со временем все станет намного лучше». «Вот как? Материалы, да?» По оценке Шина, качество было невысоким, но тут ничем нельзя было помочь. Шин вспомнил фургон Нака, в нем предпочтение отдавалось простоте и удобству перевозки грузов, но он был сделан из качественных материалов. Единственное, что омрачняло картину, это тряска, и с ней надо было что-то делать. Путешествие ожидалось длительным, и стоило позаботиться о комфорте. «Так... Нужно будет немного его переделать». «Подожди минутку, я плохо расслышала, что ты сейчас сказал?» Тьерра положила руку на плечо Шина, который что-то бормотал. Она уже знала, что если Шин начинал так делать, то не стоило ждать ничего хорошего. Глядя на него, она улыбалась, но в то же время ее глаза оставались серьезными. «Ты о чем?» «Бессовестно, я знаю, что ты врешь. Выкладывай давай, что ты там задумал?» «Почему ты так нервничаешь? Я всего лишь хотел сделать что-нибудь, чтобы хоть немного уменьшить тряску». Снижение тряски снизило бы нагрузку на лошадь, тянущую повозку. Естественно, он не хотел, чтобы улучшения бросались в глаза. Нужно было сделать так, чтобы только сев в фургон, можно было ощутить изменения. «Правда? А она не будет летать или ездить без лошади, а?» «Конечно нет!» Однако Шин не сказал, что это невозможно. Но только потому, что это не было его специальностью, и сделать такое было бы нелегко. Однако, поскольку рессоры и некоторые части колес изготавливались в кузнице, он мог начать с них. «Если ты не будешь заходить так далеко, то все хорошо». «Лучше, если мы не будем выделяться. Ты так не думаешь?» «Если бы это сказал кто-то другой, я бы не поверила». «Довольно жестоко». Неспособность возразить была болезненна. «Так ты в самом деле собираешься переделать фургон?» «Самую малость, поскольку это не моя специализация, но это все-таки лучше, чем ничего». «Если будет лучше, чем у Нака, я только за». Очевидно, Тиеру также раздражала тряска фургона. Разговорившись с одним из авантюристов, закупавшегося в Лунной Святыне, она узнала, что кареты, в которых ездила знать, практически не тряслись. Поэтому она думала, что должна радоваться, раз он сможет сделать такой фургон. Хотя в фургоне Нака тряска была минимизирована, Тиере все равно приходилось тяжело. «Достаточно модернизации. Так какой ты хочешь фургон? Честно, я даже не представляю, что будет лучше». «В первую очередь, я хочу достаточно большой, чтобы можно было спать внутри. Как-то так». Подумав над количеством людей и багажа, который может у них появиться, он указал на самое большое в магазине. «Все верно, мастер тоже приедет, и если у него будет много багажа, то стоит об этом подумать заранее». Тиера согласилась, независимо от количества людей, не должно было возникнуть никаких проблем. Также, чтобы тянуть тяжелую повозку, требовалось найти достаточно сильную лошадь. В противном случае, ему пришлось бы просить о помощи Юзуху. Ее способность к трансформации была действительно полезной. «Благодарю вас за покровительство, но, господин, вы уже купили лошадь, которая будет тянуть ваш фургон?» «Нет, я куплю ее позже». «Вы первый раз покупаете лошадь?» «Да, это так». «Если это так, то как клиенту, который сделал дорогую покупку, дам вам совет. Обратите внимание на ноги, они должны быть очень сильными. Да и чтобы потянуть такой большой фургон, вам понадобится несколько лошадей. Для одной это будет слишком тяжело». «Спасибо, я запомню это». Возможно, лучше бы подошла тяжелая упряжь на лошадь. Прикинув количество людей, которые будут путешествовать, Шин решил, что это будет наилучшим выбором. «Как вариант, что если использовать монстра? У меня есть знакомый, который так и делает». «Но лошади действительно уступают в силе монстрам, но их еще надо приручить. Надеюсь, вы знаете, насколько это трудно». «Понятно. Спасибо за информацию». Отблагодарив хозяина магазина за совет, они вышли из магазина. Следующее место, которое им надо было посетить, место, где можно было купить лошадей. «Дальше. Что это за звук?» Когда Шин сделал шаг вперед, он ясно услышал звук «Динь», который был похож на звук вызова в голосовом чате. Поскольку способ вызова не изменился с эрой игры, он принял его, даже не задумываясь. «Алло, это Шин. Ясно и четко». «Это Шни. Я закончила с запросом. Где ты сейчас находишься?» «В Бейруне. Мы отправимся в Фалнида на фургоне, как только найдем подходящую лошадь». Так как сейчас было подходящее время, он рассказал о своем местоположении и покупке фургона. «Вот как. Итак, я найду монстра и... думаю, что доберусь до Бейруна за один день. Дождитесь меня». «Понял. Когда ты упомянул об этом, ты же еще и укротитель». В то время, когда Шин был в Рокутен, и Кашемир предложил ему освоить профессию укротителя-призывателя, его сопровождала Шни. Она тоже получила их вместе с ним. Хотя она никого до сих пор так и не приручила, ее навык неожиданно пригодился. «Да, пожалуйста, дождитесь меня. Я постараюсь найти самого сильного». Образ Шни в приподнятом настроении пришел ему в голову. «Ах да, могу я задать тебе вопрос?» «О чем?» «После того, как ты забрал Лунную Святыню, ничего не происходило? Поскольку Лунная Святыня пропала, я волнуюсь, чтобы по этому поводу что-нибудь не предприняли». «Ах да, за ней следили, но это так напрягало, что пришлось воспользоваться кое-какой магией». «Понятно. Иллюзия, да? Мирное решение. Зная тебя, я думала, что вся округа будет зачищена». «Погоди, ты за кого меня держишь?» «Разве ты не делал так прежде?» Очевидно, что она говорила о эре смертельной игры. «Нет, поскольку я не из тех, кто стремился нажить себе побольше врагов, я не стал бы убивать шпионов этой страны». Конечно, он не отнес его со снисхождением к противнику, угрожавшему его жизни, но у него не было желания убивать тех, кто просто наблюдал. В первую очередь следили за Лунной Святыней и Шни, а не за Шином. Если Шин решил так, то это прекрасно. В верхах могли серьезно к этому отнестись, поскольку я делала вид, будто ничего не знала об этом. Ясно. Я использовал маскирующий навык, и нас не могли заметить. Для тех, кто следил за Лунной Святыней, должно показаться, что она просто исчезла. Я уверен, что это вызвало большую панику. Многократное наложение маскировки и иллюзий. Довольно популярный способ обмануть других, скрывая себя. Так как магия использовала Шин, никто не смог избежать ее воздействия. Навыки с названием «маскировка» были как среди боевых, так и магических навыков. Магические навыки маскировки он использовал в тот момент. Хоть его эффективность уступала навыку боевых искусств, но он был удобнее в применении на себя, и он мог с его помощью скрыть Тиеру. И в самом деле, шпионы вообще не смогли бы их увидеть. Пусть попробуют разбираться совсем сами. Честно говоря, когда меня постоянно хвалят, а в то же время постоянно следят и чего-то требуют, это жутко бесит. Даже если это вызовет переполох, то это будет лишь результат их некомпетентности. Шни сказал это с нескрываемым раздражением. Конечно, не все стороны к ней так относились. С некоторыми у нее были более-менее дружественные отношения. Однако было и много стран, собравших большой военный потенциал со времен Хаоса и занявших доминирующее положение на континенте, которые знали, что Шни была подчиненной высшего человека. Они не оставляли попытки заполучить ее в свои ряды. Таким образом, за Лунной Святыни следили с самого начала. События тех времен были не такими уж и давними для высшего эльфа. Даже теперь, когда она стала спокойнее к этому относиться, слежка и навязчивость вызывала у нее дискомфорт. Похоже, все даже хуже, чем я думал. Есть даже страны, которые заявляли права на Лунной Святыни без всяких на то оснований. Я даже подумывала стереть их с лица земли. Если ты так говоришь, значит, все действительно было очень серьезно. Шин понимал, почему Шни злится, рассказывая это. Было естественно злиться, когда кто-то пытался завладеть твоей собственностью, не имея на нее никаких прав. Из-за своего характера Шни, вероятно, просто кипела от гнева. Ну, теперь нет смысла об этом волноваться. Она была изначально моей собственностью. Что хочу с ней, то и делаю. Он не уступил бы Лунную Святыню, даже если она была бы важна для людей. Для Шина Лунная Святыня была местом, где он провел много времени с друзьями. Даже если бы его противником стал король, он не отдал бы и кусочка. Возможно, они думали, что, получив Лунную Святыню, они заполучили бы и Шни? Ага, были и такие. Также были и те, кто предлагал брак. Понятно. Хотя Шин и настраивал ее внешность, красота Шни, если можно было так сказать, была на уровне прекрасной куртизанки. Легко было вообразить, что она будет очень популярна. Шни и Лунная Святыня были известны как единое целое, и вполне возможно, что некоторые люди не так хотели заполучить Лунную Святыню, как это милое личико. Но это же естественно, да? Ты ревнуешь? Это... Он бы гордился этим в эру игры, но как только все стало реальным, его чувства несколько изменились. Шин также чувствовал серьезное чувство к Шни. Может, потому что он был ее хозяином? Или он просто воспринимал его как настоящего человека? Он не мог дать четкого ответа, но надеялся, что это было последнее. Хи-хи, это так. Ты будешь ревновать меня? Почему это тебя так радует? Тебе это так нравится? Попробую угадать. Такое ощущение, что ты меня будешь за нос. Стандартная проблема угадать причину хорошего настроения. Для главного героя новеллы, который туп как пробка, был только один вариант сказать. Я просто в самом деле не понимаю. Хотя Шин и сам был туповат, но не до такой степени. Тогда свяжись со мной, когда решишь вопрос с гостиницей. Поскольку я еще не знаю, когда прибуду, то сразу отправлюсь в гостиницу. Ясно, увидимся. Мысли-чат был отключен. Они искали лошадь, но теперь не нужно было ее покупать. Тиера, мы купили фургон, но почему мы еще не нашли себе гостиницу? Я думаю, не помешает хорошо отдохнуть. Это так неожиданно? Разве нам не нужно купить лошадь? Просто со мной связала Шни. Мы подождем ее, так как она обещала поймать монстра, который заменит нам лошадь. Как и ожидалось от мастера, как вовремя. Даже при том, что он чувствовал что-то вроде восхищения, в то же время он понимал, что проиграл. Шин ничего не сказал, время в самом деле было выбрано идеально. Может, пока будем искать гостиницу, устроим экскурсию? Хорошо, но будет скучно, если мы будем только гулять.